в этой войне много бестолчи», — сказал Августин. «В этой войне деваться некуда от глупости». «Правильно», — сказала Пилар. «Иначе мы бы здесь не сидели». «Да», — сказал Августин. «Мы барахтаемся в этой глупости вот уже целый год. Но Пабло, он не дурак. Пабло, он изворотливый». «Зачем ты мне это говоришь?» «Говорю, и все». «Но пойми ты», — старалась втолковать ему Пилар, «изворотливостью теперь уже не спасешься, а у него ничего другого не осталось». «А, я понимаю», — сказал Августин. «Я знаю, что нам пути назад нет. А раз уцелеть мы можем, только если выиграем войну, значит, надо взрывать мосты, но...» «Пабло хоть и стал трусом, а все-таки он хитрый». «Я тоже хитрая». «Нет, Пилар», — сказал Августин. «Ты не хитрая. Ты смелая. Ты верный человек. Решимость у тебя есть. Чутье у тебя есть. Решимость у тебя большая и сердце большое, но хитрости в тебе нет». «Ты в этом уверен?» — задумчиво спросила женщина. «Да, Пилар». «Англичанин хитрый», — сказала женщина. «Хитрый и холодный. Голова у него холодная». «Да», — сказал Августин. «Он свое дело знает, иначе бы его не прислали сюда. Но хитер ли он, я не берусь судить. А Пабло хитрый, это я знаю». «Но теперь он ни на что не пригоден и от страху с места не сдвинется». «Но все-таки хитрый». «Ну и что ты скажешь еще?» «Ничего. Тут надо подойти с умом. Сейчас такое время, что действовать надо с умом. После моста нам придется уходить из этих мест. Нужно все подготовить. Мы должны знать, куда уходить и как уходить». «Правильно. Для этого, Пабло, тут нужна хитрость. Я не доверяю Пабло. В этом можно на него положиться». «Нет, ты не знаешь, какой он стал». «Он очень хитрый. А если тут не схитрить, будем сидеть по уши в дерьме». «Я об этом подумаю», — сказала Пилар. «У меня целый день впереди». «Мосты — это пусть иностранец», — сказал Августин. «Они это дело знают. Помнишь, как тот все ловко устроил с поездом?» «Да», — сказала Пилар. «Он тут был всему голова». «Где нужна сила и решимость? Это уж по твоей части», — сказал Августин. «Но что касается ухода, это пусть Пабло. Отступление пусть Пабло. Заставь его подумать об этом». «А ты не дурак». «Да, я не дурак», — сказал Августин. «Только без хитрости. Где нужна хитрость, там пусть Пабло». «Несмотря на все его страхи?» «Несмотря на все его страхи». «А что ты думаешь про мост?» «Это нужно, я знаю. Мы должны сделать две вещи. Мы должны уйти отсюда, и мы должны выиграть войну. А чтобы выиграть войну, без этого дела с мостом не обойдешься». «Если Пабло такой хитрый, почему он сам этого не понимает?» «Он слаб и хочет, чтобы все осталось так, как есть. Ему бы крутиться на месте, как в водовороте. Но вода прибывает, его сорвет с места, и он волей-неволей пустит в ход свою хитрость». «Хорошо, что англичанин не убил его». «Еще бы! Вчера вечером цыган пристал ко мне, чтобы я его убил. Цыган — скотина». «Ты тоже скотина», — сказала она. «Но не дурак». «Да, мы с тобой оба не дураки», — сказал Августин. «Но Пабло, у него дар. Только поладить с Пабло нелегко. Ты знаешь, каким он стал?» «Да, но у него дар. Слушай, чтобы воевать, достаточно не быть дураком, но чтобы выиграть войну, нужен дар и средства». «Я это все обдумаю», — сказала она. «А теперь нам пора идти, мы и так уже запаздываем». Потом, повысив голос, крикнула: «Англичанин, пойдем, нам пора!»